Глава 116. Могущественный слуга. Логично, что слуги серебряного уровня были не так редки, как золотого. Но все равно они не должны выпадать с чистого лотоса ледяного шепота, ничтожного босса-охранника. Скорее всего, он должен был быть сброшен последним боссом, который был злым колдуном. Вероятно, это было связано с первым убийством чистого лотоса, так что это был бонусный лут. Да, в самом деле, великая удача. Джан Ян почувствовал эйфорию и шаг за шагом продолжил подниматься по лестнице ко входу на пятый этаж. Он следовал инструкциям и шел, сделав 7-8 кругов перед тем, как войти на пятый этаж башни. Этот этаж вновь был другим. Он был полон стеллами, которые были, по крайней мере, ростом в 7 или 8 человек и шириной около 3 человек. На земле росла дикая флора. Джан Ян чувствовал, что он только что вошел в древние исторические руины, пригодные для археологических раскопок. Джан Ян поднял голову и посмотрел вдаль. Стояла мертвая тишина, и единственное, что бросалось в глаза, это какие-то неизвестные драгоценные камни, мерцающие на вершине стел. Снова монстры-невидимки. Джан Ян ворчал в своем сердце. Он осторожно шагнул вперед, обнажив меч и щит. Несколько снарядов внезапно выстрелили в сторону Джан Яна со всех сторон. «Я не могу вернуться от всего этого!» Джан Ян спокойно сказал себе. «У него все еще был блок!» «Минус 562, минус 534, минус 571, минус 557!» Блок был совершенно неэффективен. Джан Ян увидел 4 скелетов-лучников, выходящих из стелы перед ним. Скелеты-лучники держали луки. Каждый из них был размером с половину человека, глядя на него с сильным намерением убийства. Лучник подземной башни. Элита. Уровень 36. Очки здоровья 40 тысяч. Блок определенно был сверхкрутым навыком, но он был неэффективен для дальних атак. Джан Ян подсчитал, что расстояние между скелетами-лучниками и им было не менее 20 метров. Эффективная дальность их атаки составляла от 2 до 10 метров, так что Джан Ян должен был принять несколько выстрелов, если попытается сократить дистанцию. Скелеты-лучники постоянно отступали, чтобы поддерживать дистанцию между собой и своими целями, непрерывно выпуская свои атаки. Тем не менее, они будут использовать атаки ближнего боя только тогда, когда не смогут встряхнуть свои цели. Впрочем, у Джан Яна не было никакого обездвиживающего навыка по площади, так что всякий раз, когда скелеты-лучники рассредотачивались, Джан Ян мог лишь преследовать их по одному и изо всех сил размахивать мечом. В один миг Джан Ян уже придумал множество стратегий и решил не бросаться на скелетных лучников, а отступить, чтобы укрыться за огромной стелой. В God's Miracle, будь то игроки или монстры, дальние атаки никогда не проникнут через препятствия, если они не сломают сами препятствия. 4 скелета лучника шумно загремели, приближаясь к стеле, чтобы напасть на Джан Яна. После того, как скелеты-лучники приближались к стеле, Джан Ян немедленно использовал горизонтальный размах, и 4 текста повреждений 1400 появлялись над их головами. 4 скелета-лучника нанесли удар по Джан Яну. У монстров дальнего боя был, естественно, низкий урон в ближнем бою, и максимум, что они могли нанести, было всего 100 очков базового урона, который был полностью нивелирован защитой Джан Яна. Каждый из них нанес ему лишь 1 очко урона. Кроме того, словно для них всех было недостаточно плохо, Их действительные удары также активировали эффект восстановления очков здоровья набора экипировки Джан Яна. И три зеленых текста, плюс 100, выплыли над его головой. Тем не менее, все не так просто. После этой атаки четыре скелета лучника отскочили назад и преодолели расстояние около 10 метров. Кувырок – это был уникальный навык для охотников, как маневр уклонения, срабатывающий всякий раз, когда опасность была слишком близко. Джан Ян лишь подсознательно скривил губы, прежде чем ускользнуть назад, за огромную стелу. Если бы эти скелеты-лучники координировались как настоящие игроки, то могли бы занять каждый угол и окружить стелу так, что Джан Ян был бы в пределах обстрела одного из них, независимо от того, где он спрятался. К сожалению, это было не так. Как только они увидели, что Джан Ян прячется за стелой, согласно ответу сценария, монстры взревели и вновь приблизились к позиции Джан Яна. Джан Ян снова выскочил, когда скелеты-лучники приблизились к стелле. Через 10 секунд кулдаун откатился, и Джан Ян вновь использовал горизонтальный размах. Над их головами появилось 4 текста урона с высокими значениями. В очередной раз скелеты-лучники попытались отступить от Джан Яна. Это была запрограммированная боевая тактика для монстра дальнего боя. Хотя кувырок все еще находился в кулдауне и был недоступен, 4 скелета-лучника разошлись, отступив после ответных ударов. К счастью, Джан Ян был хорошо подготовлен. Он использовал громовой удар, и скорость этих скелетов-лучников немедленно снизилась. В тот же миг Джан Ян сосредоточился на одном из них, заставив скелета-лучника бежать в направлении другого скелета-лучника, сближая их. С отличной ситуационной и боевой осведомленностью Джан Ян загнал их как овец, способный заставить 4 скелетов-лучников двигаться в одном и том же направлении. Ни один из них не был в состоянии держать дистанцию от Джан Яна, чтобы нанести атаки дальнего боя. 30 секунд спустя, после получения большого количества повреждений от меча Джан Яна, кувырок вновь был доступен, и скелеты-лучники одновременно сбежали. Рывок! Джан Ян бросился к ним, держась рядом. У кувырка и рывка был точно такой же кулдаун в 30 секунд, так что монстры никогда не смогут оторваться от Джан Яна. 3 минуты спустя эти 4 скелета-лучника с треском умерли, в то время как здоровье Джан Яна восстановилось вместо того, чтобы упасть. Они были всего лишь на 2000 очков здоровья меньше его полного здоровья. Атака ближнего боя скелетов-лучников так часто активировала исцеляющий эффект его снаряжения, что это было смешно. Этот бой казался легким, но на самом деле его было очень сложно исполнить. Чтобы загнать 4 монстров в одном направлении, при этом внимательно следя за их движениями, наряду с дальнейшим суждением о том, когда надо было совершить одновременный перехват. Боец с низкой квалификацией уже был бы превращен в подушку для иголок после того, как лучники рассредоточились бы. Джан Ян провел весь бой, используя свой опыт и обостренные чувства. Он разграбил трупы монстров и продолжил двигаться вперед. Джан Ян сделал еще несколько шагов вперед, вновь подвергнувшись нападению. На этот раз выпрыгнули 6 скелетов-лучников. Если бы было больше 6 монстров, Джан Ян действительно был бы в беде. Он повторил свою тактику, используя огромную стелу, чтобы укрыться от стрел, заманивая монстров к себе. Тем не менее, удержать 6 монстров в группе по сравнению с 4 было гораздо труднее. Поэтому Джан Ян просто вызвал слугу, воспользовавшись возможностью оценить силу этого слуги серебряного уровня. Призрак-убийца чистого лотоса ледяного шепота. Слуга серебряного уровня. Уровень 36. Очки здоровья 3600. Урон в ближнем бою. Основная атака. 256-316. Интервал атаки. 1,8 секунды. Вторичная атака. 84-124. Интервал атаки. 1,3 секунды. Навыки. Невидимость. Теневой шаг. Удар в спину. И замена. Невидимость. Сливается с тенью и уменьшает вероятность быть обнаруженным, но дает штраф 50% снижения скорости передвижения. Время кулдауна 10 секунд. Теневой шаг. Ходит в темноте, мгновенно появляясь за спиной цели, нанося увеличенный на 20% урон. Диапазон 10 метров. Время кулдауна 30 секунд. Удар в спину. Немедленно атакует цель в спину, нанося 150% урона в качестве основного слуги. Может быть активирован лишь сзади цели. Стоимость 50 энергии. Требование – кинжал. Замена. Передает дебаф хозяина слуге и делает хозяина невосприимчивым ко всем повреждениям в течение следующих 5 секунд. Если слуга умрет раньше, защитный эффект хозяина будет немедленно прекращен. Время перезарядки 5 минут. Это было потрясающе! Он заслуживал звание слуги серебряного уровня. Его урон был сравним с уроном игрока 36 уровня, оснащенного зелено-медной экипировкой 30 уровня. Самым удивительным было то, что замена могла перенести все дебафы хозяина. Это был отличный антиконтрольный трюк, особенно с 5 секундами непобедимого статуса. Это был абсолютно самый божественный навык на данной фазе игры. Кроме того, этот призрак-убийца был копией чистого лотоса ледяного шепота. Служанка была бомбой. Ее верхняя часть была плотно связана кожаными полосками с леопардовым рисунком, которые обнажали ее пухлую и упругую грудь. Ее нижняя часть была обернута в кожаную мини-юбку с аналогичным леопардовым рисунком, подчеркивая ее округлую и упругую попу. Ее обнаженные ноги были длинными и светлыми. Такая гламурная внешность добавила ей много черт. Если толстый Хань увидит ее, то точно упадет без сознания от огромного кровотечения из носа. Что я почувствую, если прикоснусь к ней? Такая идея появилась в голове Джан Яна, и он быстро встряхнул головой, чтобы выкинуть из нее эти мысли. Это определенно было из-за грязного влияния толстого Ханя. К сожалению, она может появляться лишь на 5 минут. Джан Ян вздохнул с недовольством, быстро расправившись с 6 монстрами и продолжив идти дальше. В течение следующих 5 минут с помощью слуги он вытирал пол монстрами. Когда время слуги истекло, то она внезапно превратилась в луч белого света и растворилась в воздухе. На этом пути было еще несколько монстров, и ему пришлось иметь дело с еще несколькими группами этих надоедливых, атакующих издалека. Полчаса спустя, когда была преодолена лишь 5-я часть прохода, слуга вновь был готов ринуться в бой. Он немедленно вызвал ее, даже если это и не увеличивало скорость его убийств. Джан Ян чувствовал себя хорошо, лишь глядя на нее. В конце концов, убивать монстров в одиночку было довольно скучно. И, по крайней мере, иметь красивую девушку в сопровождении было приятно для глаз. Джан Ян, наконец, после 3 часов подошел к концу этого этажа. Перед ним был зал, спроектированный в стиле римской архитектуры, поддерживаемый 12 огромными колоннами. Зал претерпел значительное повреждение. Большая часть крыши полностью отсутствовала, а остальная часть рассыпалась. А в нижней части зала был высечен трон из большого камня. Его спинка была около 3 человек в высоту, а возвышаясь в своем величии, несмотря на свое запущенное состояние. Слева от трона была закрытая дверь. Джан Ян верил, что это был вход на 6-й этаж. Это также означало. На троне также была толстая, коренастая фигура, одетая в тонкие доспехи, которые при слабом освещении, казалось, светились серебристо-белым светом. Огромный лук, по крайней мере в 2 раза выше него, упирался в левый подлокотник трона. Он был охотником-дварфом. Верховный лучник Баргамет. Серо-серебряный босс. Уровень 36. Очки здоровья 400 тысяч. Примечание. Верховный лучник. Начальник отдела стрельбы из лука армии огненных волков. Он был гордостью дварфов, но стал призраком из-за злого колдуна Терпота Риара. Похоже, боссы на этажах были ключевыми людьми армии огненных волков. К сожалению, все они стали жертвами злого колдуна. Глубоко вздохнув, Джан Ян схватил меч и стремительно рванулся к трону, принимая во внимание то, что босс имел дальнюю атаку. «Смелый нарушитель! Как смеешь ты вступать во владение лорда Терпота Риара? Просто умри!» Барга немедленно схватил свой длинный лук и выпустил убийственную стрелу со смертельной скоростью и точностью. Джан Ян поднял щит и нагнулся. Хотя блок не имел никакого воздействия, но для танка поднимать щит всякий раз при столкновении с атакой стало его 2-й натурой. 1324! А огромное значение урона всплыло над головой Джан Яна. В то же время его скорость также уменьшилась. Вы затронуты сотрясающим выстрелом. Скорость передвижения снижена на 50%. Эффект длится 4 секунды. Расстояние между ним и Баргой составляло 20 метров, что было вне диапазона рывка. Даже если бы он и был в диапазоне рывка, то не собирался использовать его. Зал может быть поддержан 12 огромными колоннами, но основание зала было разрушено до такой степени, что могло покрыть лишь половину высоты человека, поэтому укрыться было невозможно. Стена щита! Джан Ян решил использовать этот навык с долгим кулдауном и продолжил нестись к Барге. 134. Барга сделал еще один выстрел, но урон был значительно снижен. Через 4 секунды эффект снижения скорости закончился, и Джан Ян приблизился. Глава 117. Баргамет. Барга вновь попытался разорвать дистанцию. Будучи лучником, несмотря на то, что он босс, Барга не собирался воспринимать любую ситуацию беспечно и старательно избегал любого контакта в ближнем бою. Однако, одно дело благоразумно отступить во время боя, и совсем другое – безрассудно бросаться на врага, совершенно не думая о последствиях. Через 4 секунды эффект снижения скорости закончился, и Джан Ян быстро помчался к Барге. 14 метров, 12 метров, 10, 5, 3, 2 метра. Барга использовал кувырок и прыгнул назад еще на 10 метров. Рывок. Ранее Джан Ян сберег свой рывок для этого самого случая. 673, 1520, 1492. Джан Ян стремительно размахивал мечом, энергично нанося удары. После серии обычных атак он использовал комбо горизонтального размаха вместе с разрушительным ударом, мгновенно нанося огромное количество урона. «Подлец! Ты посмел бросить вызов моей стрельбе из лука? Вскрикнул Барга согласно сценарию, но из-за ситуации, по иронии судьбы, поднял два кулака и ударил Джаньяна. 525. Босс определенно был на другом уровне по сравнению с типичными монстрами. Хотя Барга был боссом рейнджевого класса, он все еще мог голыми руками нанести около 1000 обычных повреждений. Однако, всякий раз, когда Барга ударял Джаньяна, то урон поглощался 20% иммунитетом хранителя к нападению, в сочетании с его 260 очками защиты. Таким образом, ущерб, который он фактически получил, был лишь половиной его первоначального значения. Барга внезапно провел крепкой ногой под Джаньяном, и последний получил еще один дебаф. На вас действует подножка. Скорость передвижения снижена на 50% в течение 5 секунд. Джаньян лишь улыбнулся и активировал громовой удар, отвечая тем самым Барге, так что босс теперь также страдал от эффекта уменьшения движения. Барга пытался развернуться и вновь увеличить дистанцию, но с уменьшением скорости передвижения на 50% это было бесполезно, и он мог лишь продолжать участвовать в рукопашном бою с Джаньяном. Блок, блок, блок! Джаньян продолжал восстанавливать здоровье за счет набора экипировки, а Барга продолжал атаковать его. Джаньян торжествующе рассмеялся и позвал своего слугу, чистого лотоса. Поскольку Джаньян накопил так много агро, спина Барги была полностью в распоряжении чистой лотос, а значения повреждений всплывали над головой Барги, пока она атаковала его в спину. Через полминуты кувырок Барги вновь перезарядился, поэтому он сразу же прыгнул назад. С помощью рывка Джаньян гнался за Баргой. В то же время слуга Чистый Лотос использовала теневой шаг, оказавшись позади Барги и продолжая быстро атаковать его, как разъяренная кошка. А лишь Джаньян мог нанести по крайней мере 1000 урона Барге, а слуга Чистый Лотос нанесла около 300 урона. В общей сложности они нанесли по меньшей мере 1300 урона, снизив здоровье Барги на 40 000 очков в течение 30 секунд. «Мерзкий воин! Если у тебя кишка не тонка, то почувствуй на себе силу моего лука!» Громко провозгласил Барга, постоянно используя подножку, пытаясь стряхнуть Джаньяна. Каждая попытка была встречена ответным громовым ударом, и от этого не было никакого эффекта, поскольку они оба шли с уменьшенной скоростью. Джаньян не мог позволить себе быть небрежным, поэтому он должен был точно рассчитать время громового удара. Если бы он использовал его слишком рано или слишком поздно, то Барга смог бы успешно уйти от него. Барга вытащил лук и в упор выпустил стрелу в Джаньяна. Персонаж Джаньяна получил ошеломление и продолжил поворачиваться на одном и том же месте. На вас действует разрывной выстрел, ошеломляющий на 4 секунды. Джаньян мгновенно выбрал замену слуги Чистый Лотос, удалив эффект ошеломления, и слуга заменила Джаньяна, чтобы продолжать вращаться вместо него. Наконец-то Джаньян заставил Баргу использовать разрывной выстрел. Но кулдаун замены составлял 5 минут, что означает, что его можно было использовать лишь один раз за вызов Чистой Лотос. Однако кулдаун разрывного выстрела лишь 1 минута. Джаньян должен был найти способ справиться со следующим разрывным выстрелом. 90%, 80%, 70%. Очки здоровья Барги быстро упали из-за бомбардировки атаками Джаньяна и его слуги. Через минуту время восстановления навыка Барги закончилось, и он вновь выпустил стрелу в сторону Джан Яна. На этот раз Джан Ян не мог снять дебаф, но приказал своему слуге встать между ними. 1335. Барга успешно оторвался от Джан Яна и выпустил очередную стрелу в Джан Яна. 1322. Барга последовательно выпустил вторую стрелу в сторону Джан Яна, и его здоровье упало более чем на 50%. Через 4 секунды, когда эффект ошеломления закончился, Джан Ян использовал зелье исцеления и бросился к Барге. Барга выстрелил стрелой в небо, и залп стрел пролился с небес, как дождь. Барга скастовал шквал. Продолжительность 10 секунд. 1338. Текст урона всплыл над головой Джан Яна, но он быстро выбежал из диапазона шквала. Глупый босс! Шквал использовался, чтобы атаковать кучу врагов. Но этот идиот использовал шквал на одной цели. Кроме того, как только шквал был активирован, на фиксированной площади непрерывно шел дождь. А сам Барга был вынужден оставаться на месте. Таким образом, Барга превратился в огромный деревянный столб, не способный реагировать на любые атаки. Джан Ян целенаправленно шагнул в сторону Барги и начал серию атак своим мечом. Возможно, это было слишком называть Баргу идиотом, потому что это была часть его программы. Шквал всегда существовал в списке его навыков, для того, чтобы применять его при столкновении с кучей игроков. Боссы в игре были созданы, чтобы сталкиваться с целыми группами игроков. Тем более, когда этот босс был диким, встречающимся в открытом мире, где не было предела количеству игроков, способных атаковать его. Навыки по площади были бы основной частью их боевой механики. Все навыки, которые существовали в списке Барги, будут использоваться в зависимости от ситуации. И таким образом, шквал наконец-то был использован. На самом деле, шквал Барги был действительно разрушительным, так как наносил 2000 очков урона за каждый залп стрел. Если бы шквал был брошен на группу игроков, толпящихся вместе, то 3 залпа стрел абсолютно уничтожили бы их. Сейчас же Барга был вынужден полагаться на свои сравнительно слабые атаки в ближнем бою, и каждый удар, который он бросал, обнулялся блоком Джан Яна. Это лишь активировало эффект восстановления очков здоровья набором экипировки, и серия зеленых плюс 100 непрерывно появлялась над головой Джан Яна, пока он не был полностью исцелен. Кувырок, рывок, подножка и громовой удар – Джан Ян соответствовал каждому навыку, который использовал Барга, и держался близко к нему, как паразит на протяжении всего боя. Барга использовал разрывной выстрел раз в минуту, что представляло значительную угрозу для Джан Яна. Но часто Барга делал это в плохое время. Всякий раз, когда Барге удавалось бросить его в нужное время, Джан Ян использовал исцеление Берсерка, чтобы удалить дебаф. Через 5 минут Барга потерял 370 тысяч очков здоровья, а чистый лотос внезапно превратилась в луч белого света и исчезла в воздухе. С уходом слуги был потерян небольшой урон, но Джан Ян сохранял хладнокровие и терпеливо сражался с Баргой. 30 тысяч, 20... 10 тысяч. Еще через 10 секунд Барга вскрикнул в агонии, упав на землю, и умер совершенно жалким образом. Наконец-то все закончилось. Джан Ян поднял кулак, его поза явно передавала его волнение. Внезапно труп Барги превратился в луч белого света, быстро преобразовываясь, словно он только что воскрес. Джан Ян рефлекторно взмахнул мечом перед Баргой, прежде чем какие-либо мысли смогли сформироваться в его голове. Его меч не ударил ничего, кроме воздуха, и Барга остался нетронутым. «Воин, держи себя в руках! Не нервничай, потому что сейчас я всего лишь душа!» Хрипло заговорил Барга. «Не надо так нервничать! Ты мертвый ублюдок! Как я могу не нервничать после того, что только что произошло?» Джан Ян внимательно посмотрел и увидел, что труп Барги остался на земле. Этот труп на самом деле отличался в сравнении с полупрозрачным Баргой, который стоял над телом. Именно так в игре выглядели призраки. «Душа Барги и меда. Нормальная. Уровень 1. Очки здоровья 0 из 50. Джан Ян вздохнул с облегчением, так как на голове души Барги появился огромный восклицательный знак, который обозначил наличие квеста. «О, я превратился в призрака не из-за этого злого колдуна. Из-за секретной техники дварфов часть моей души выжила, не тронутая злым колдуном. Но я остался заперт в своем собственном испорченном теле. Моя душа, наконец-то, была освобождена после моего поражения». Барга склонил голову перед Джан Яном и тепло сказал: «Благодарю тебя от всего сердца, воин!» Это была редкая сцена, когда босс благодарил игрока за свое убийство. Джан Ян улыбнулся и сказал: «Дварф, у тебя есть какие-либо желания, которые я смогу помочь тебе исполнить?» Дварфы были расой смелой и прямолинейной. С ними было легко справиться, в отличие от высокомерия, которым так наслаждалась благородная раса эльфов, а также в отличие от лицемерных людей, чьи слова часто были пронизаны злыми намерениями. В некотором смысле дварфы были похожи на зверолюдов. «Пожалуйста, возьми мой лук и передай его моему сыну в замке Сердца Молота». Душа Барги серьезно посмотрела на Джан Яна. «Душа Барги и меда дает вам квест, след. Вы принимаете его?» «Хорошо, я даю тебе слово». Джан Ян кивнул и принял задание. «Спасибо! Надеюсь, бог титанов всегда будет с тобой!» Душа Барги снова поклонилась Джан Яну, прежде чем рассеяться в мягком свете. След. Уровень сложности D. Описание квеста. Передайте лук Барги его сыну, Ситху. Ситх Мед живет в замке Сердца Молота. Прогресс. Передать лук падшей луны Ситху Меду. 0 из 1. Постарайтесь не обращать внимания на эти странные имена NPC. Далее по тексту будут просто невероятные имена. Примите их как данность. «Нубатанг, ты уже убил босса?» Вэйянер послала сообщение и спросила. Она уже спрашивала его, когда Джан Ян все еще сражался с Баргой, но, быстро поняв ситуацию, оставила его в покое. «Да, он мертв». «Ого, он дропнул другого слугу. Ты обещал мне дать слугу». Джан Ян покачал головой и улыбнулся, так как он никогда не давал такого обещания. Вэйянер сама вложила эти слова в его уста. «Эй, мелкая, слуги не падают с неба. Кроме того, передать слугу можно только медного, а в них нет ничего особенного». «Ты меня бесишь! Я хочу убить босса! Мне нужен слуга!» «Хватит валять дурака! Как ситуация снаружи?» «Люди умирают десятками, и большинство из них сдались. Здесь теперь намного тише. Мастера гильдии Багровой Ярости, достигнувшие небес, не смогли связаться с тобой, но они хотели бы работать со мной и маленьким Снегом. Они планируют установить пошлину на подземную башню, удерживая монстров мертвыми. Плата за проезд позволяет пройти лишь членам гильдии. Так что ты думаешь, должны ли мы согласиться? Сказала Вэйонер. Джан Ян ограничил свою функцию личных сообщений только друзьями, поэтому с ним нельзя было связаться. Он подумал об этом и сказал: «Прими их просьбу». Хотя это было несколько властно, но для того, чтобы стать сильной гильдией, необходимо вселять страх и уважение. В противном случае люди подумали бы, что они слабы. Глава 118. Шестой этаж. Джан Ян протянул руку, чтобы обыскать труп Барги. Лук падшей луны. Квестовый предмет. Описание предмета. Оставшийся от Барги одна из семи частей освещенного снаряжения дварфов. Освещенное снаряжение. Эта экипировка была лишь уровнем ниже, чем экипировка небесного уровня. К сожалению, это был всего лишь квестовый предмет. Если бы Джан Ян сейчас получил настоящее освещенное оружие, ничто и никто не смогло бы встать на его пути. Джан Ян покачал головой, улыбаясь. Существовали два типа освещенного снаряжения. Святой уровень и уровень вознесения. Освещенное снаряжение святого уровня могло быть добыто только с боссов выше 170 уровня, в то время как снаряжение уровня вознесения можно было получить с боссов выше 200 уровня. За свою прошлую жизнь Джан Ян смог добыть только два предмета святого снаряжения. Dream Technology была не такой глупой, чтобы выпустить такое божественное снаряжение, нарушив тем самым баланс, ведь игра была довольно молодой. Рецепт. Грива легендарного зверя. Использование. А вы научитесь делать гриву легендарного зверя. Требование. Кузнечное дело. Продвинутый уровень. Мастер-шахтер всегда посылал зеленые медные слитки Джан Яну, и поэтому Джан Ян уже повысил свой навык кузнечного дела до продвинутого уровня, поскольку занимался им свободное время. Все, что ему теперь оставалось сделать, это нажать на иконку возле рецепта и выучить рецепт кузнеца — грива легендарного зверя. Грива легендарного зверя — расходный материал. Использование. Прибавляет к дальнобойному оружию плюс 50 к ловкости. Это было потрясающе! Дополнительные 50 очков ловкости были невероятно полезны для охотников. Ловкость для охотника была так же важна, как сила для воина. Джан Ян имел всего лишь 170 очков силы, даже с его серо-серебряной экипировкой. Грива легендарного зверя же даст так много очков ловкости. В результате этот предмет на данном этапе игры определенно был сродни божественному. Но узнав ингредиенты, нужные для крафта, Джан Ян издал тяжелый вздох. Для него потребовалось бы 10 единиц серебряных слитков и 2 фрагмента метеорита. Серебряный слиток можно легко получить на точках спавна серебряных жил. Но фрагмент метеорита был редким лутом, и шансы на его получение были очень низкими. Это означало, что производство гривы легендарного зверя не сможет быть поставлено на поток, как это было с зельем сопротивления магии тьмы новичка. Джан Ян задумался, прежде чем обратиться к специалисту по добыче руд, спросив: «Мастер-шахтер, ты сможешь добыть серебряную руду?» «Я подхожу по требованиям, но я всего лишь 25 уровня и не могу добраться до мест расположения серебряных жил». Мастер-шахтер ответил сразу. Точки спавна серебряных жил находились на том же уровне, что и карты для игроков 30 уровня. Было действительно трудно для игрока 25 уровня добраться до таких мест. Джан Ян сказал: «Мужик, ты должен качаться быстрее. Я буду ждать, когда смогу купить серебряные слитки у тебя». «Разумеется, я не против идеи прокачки. Я бы хотел достичь 100 уровня, чтобы добывать золотые и фиолетово-платиновые жилы». Джан Ян рассмеялся и сказал: «Ты должен сократить количество добываемой руды и больше тренироваться. Эти низкоранговые руды не будут продаваться долго, в отличие от более высокоранговых и редких руд. Иди и тренируйся, чтобы заявить о себе на рынке руд». «Хорошо, хорошо. Я потренируюсь позже. Сейчас появляется все больше и больше игроков, добывающих руду. Железные жилы становятся все скуднее. Теперь нам приходится тратить 3 дня на добычу того, на что раньше мне требовалось полдня. Если так будет и дальше, я умру от голода», — жаловался мастер-шахтер. Было бы очень странно, если бы мастер-шахтер действительно умер от голода. Джан Ян купил у него более 100 стаков слитков зеленой меди по цене в 5 золотых за стак. Обменный курс был 1:5, поэтому мастер-шахтер заработал 2500 долларов. Кроме того, он, должно быть, продал оставшиеся стеки другим игрокам. Их было не так много, но он мог заработать еще около 3000 долларов. Джан Ян прекрасно об этом знал, но ничего бы не получал от разоблачения мастера-шахтера, и сказал: «Хорошо, когда доберешься туда, придержи всю серебряную руду для меня, особенно фрагменты метеорита». «Хорошо, пока!» Джан Ян закончил беседу с мастером-шахтером и продолжил обыскивать труп Барги. Книга навыков. 10 ударов. Использование. А вы получите навык 10-кратный выстрел. Требование к классу. Охотник. Требование к уровню. 30. Неожиданно. Это был навык 10-кратный выстрел. Вначале этот навык был бесполезным, ведь он требовал 100 пунктов концентрации, чтобы активировать его, а урон был довольно низким, составляя всего лишь 40% от урона дальней атаки. Но этот навык можно прокачать. Каждый раз, когда навык улучшается, к нему добавляется еще одна стрела. Когда он достигнет 10 уровня, за раз будет выпускаться 10 стрел. Этот навык покажет себя только при повышении уровня, по крайней мере, до 5-го. Тем не менее, очки навыков были сильно ограничены. Джан Ян и его команда, которые заработали несколько дополнительных очков навыков за получение первой крови, были другим делом. Обычные игроки, получавшие книги навыков, были высокого уровня, но даже если бы они выучили 10-кратный выстрел, им бы не доставало очков умений, чтобы прокачать уровень этого навыка. Требование к повышению уровня увеличивается по мере повышения уровня. Чтобы игрок 31 уровня поднялся до 40, ему понадобится 3 дня. В то же время, чтобы подняться с 41 до 50, потребуется 5 дней. Игроки будут вознаграждаться очками навыков через 1-2 месяца прокачки. Сколько игроков будут готовы вкладывать свои очки навыков в долгосрочные навыки, такие как 10-кратный выстрел, вместо того, чтобы улучшить какие-нибудь другие навыки и сразу же получить преимущество? Поэтому в его прошлой жизни среди многих игроков, изучивших 10-кратный выстрел, были редкостью те, кто прокачивал этот навык до 5 уровня или выше. «Ну, меня это не касается. Я просто сброшу эту книгу толстому Ханю или сотне выстрелов. Пусть они сами разбираются». Джан Ян бросил книгу навыков в свой инвентарь и продолжил обыскивать труп. Остальной лут представлял из себя кучу зелено-медного снаряжения, несколько кусков хлопчатобумажной ткани и около 80 серебряных монет. После того, как труп был обыскан, он стал медленно исчезать. После смерти Барги Меда дверь возле трона, скрипнув, открылась, и Джан Ян начал спускаться по лестнице. Спустя 7 или 8 поворотов он достиг 6-го этажа. Это была пустынная земля. Здесь витал такой запах гнили, что даже кладбищу было не сравниться. Грязь на земле скрывалась черным туманом. Видимость была ограничена примерно 10 метрами. Дальше этих 10 метров Джан Ян ничего не видел. «Опять стелс-монстры!» — подумал Джан Ян. Эта местность была широкой и открытой, в отличие от предыдущего этажа. Здесь не было стел, за которыми он мог бы скрыться. «Это идеальное место для кого-нибудь, кто скрывается в тени!» Джан Ян начал осторожно продвигаться вперед. Один шаг, два, 7 шагов, 8 шагов. Внезапно грязь во что-то сформировалась. Прямо из-под земли, рядом с его левой ногой, выпрыгнула какая-то фигура. Спящий воин. Элита. Уровень 36. ХП 50 тысяч. Джан Ян засмеялся над обстоятельствами, активируя блок, одновременно с этим разрезая черную тень своим мечом. Блок 750. Все тело монстра, напавшего на него, было покрыто грязью, даже его лицо. Все, что мог видеть Джан Ян, это его глаза, что светились темным пламенем. Такие глаза были особенностью призраков. Темное пламя было их неиссякаемым источником энергии. Согласно официальной версии, монстры-призраки могли спокойно лишиться своих конечностей, поскольку они были нежитью. Все, что им было нужно сделать, вновь себя собрать. Призраки могли быть убиты, только если их пламя было потушено. У высокоуровневых призраков темное пламя обычно скрывалось внутри их тел, из-за чего его невозможно было увидеть с первого взгляда. «Повсюду призраки! Это начинает надоедать!» Джан Ян механически резал их. Внезапно этот монстр начал превращаться с большой скоростью. Его меч засветился тусклым светом, когда грязь стала слетать с его тела. Спящий воин скастовал танец разрезающего торнадо. Длительность 3 секунды. Танец разрезающего торнадо наносил много урона в секунду, но в момент активации этого навыка Джан Ян активировал блок. Блок, блок, блок! Через 3 секунды спящий воин перестал вращаться, а Джан Ян так и остался невредимым. В настоящее время Джан Ян был как бог, сражаясь в одиночку с монстрами физического типа. Разрез, разрез, разрез! Джан Ян непрерывно атаковал, сняв все 50 тысяч хп монстра чуть более чем за минуту. Вы убили спящего воина. Получено 50 тысяч очков опыта. Джан Ян посмотрел на свою полоску опыта. Она стояла на отметке в 96%. Совсем чуть-чуть не хватало до следующего уровня. Он был близок к левелапу. Но когда он посмотрел на рейтинг игроков, толстый Хан и банда больше не входили в топ-10. Сейчас первую строку рейтинга занимал игрок 36 уровня, а 10 игрок достиг 34 уровня. В рейтинге игроков нигде не было видно уровня плавающего огненного шара. Согласно словам толстого Ханя, кто-то нанял наемников меча и огня, чтобы они беспрерывно убивали плавающего огненного шара, тем самым заставив его потерять 10 уровней. Джан Ян тоже подумывал об этом. Тем не менее, шар настолько боялся смерти, что на прокачку приводил несколько сотен игроков. Они подманивали монстров к нему. К тому же, рядом с ним всегда находился десяток целителей. Поэтому Джан Яну было очень трудно убить его в одиночку, не убив всех его приспешников. В противном случае практически невозможно было даже заметить плавающего огненного шара. Однако наемники меча и огня послали двух воров, которые ждали, пока появится шанс убить плавающего шара. Спустя 7 дней им выпал такой шанс, и они смогли убить его среди огромной толпы его последователей. Причем убили не один раз, а 10. Джан Ян должен был признать, что мусорные наемники кое-что умели. Помимо рейтинга игроков, на китайском сервере недавно был добавлен еще один рейтинг, который был разделен на столицы, где система показывала топ-20 самых высокоуровневых игроков в каждой столице. В настоящее время те, кто был в топ-20 белого нефритового замка, были людьми из багровой ярости, доминаторов, достигнувших небес и наемников меча и огня. Раньше эти гильдии скрывали свою силу. Теперь, когда в их рядах притаилось немало шпионов из других гильдий, скрываться смысла уже не было. Поэтому гильдмастеры просто раскрыли эту информацию. Это был хороший способ продвижения своих гильдий. Джан Ян глубоко задумался и решил, что пора снова попасть в список. Он уже считался публичной фигурой. Тем не менее, даже 20-й игрок в рейтинге игроков белого нефритового замка обладал 33-м уровнем. Люди становятся конкурентно способнее. Я должен заставить Толстого Ханя и банду тренироваться быстрее. Они потратили слишком много времени на классовый квест 30-го уровня. Джан Ян слабо вздохнул. Ну, так или иначе, те, кто просто стремится побыстрее набрать уровни, пожалеют, что отнеслись к классовым квестам несерьезно. Джан Ян сражался 2 часа, прежде чем смог добраться до конца 6-го этажа. Странно, что он смог войти на 7-й этаж, даже не сражаясь с боссом. Джан Ян входил и выходил через проход на 7-й этаж, пытаясь чего-то добиться, надеясь, что босс застрял или просто притаился. Но ничего не произошло. Джан Ян был разочарован. Посмотрев на время, он увидел, что было уже больше 7 вечера. Джан Ян быстро вышел и пошел за едой. Он был так занят прохождением подземной башни, что пропустил свой обед. Он уже чувствовал свою слабость. Глава 119. Двойной босс. Покончив с едой, со свежей головой, Джан Ян снова подключился к игре. «Эй, воин вонючей задницы, где ты шлялся?» Привлекательный голос Ханин Сюэ слегка ударил по его ушам. «Хожу на 7-й этаж. Что у вас там?» — небрежно спросил Джан Ян. «Все чисто. Сейчас мы зачищаем от монстров 1-й этаж. И почти с этим покончили. Дай нам еще 10 минут максимум, и мы сможем попасть на 2-й этаж». Говорила Хань Инсюэ, словно не приняла бы его, если бы не растопила сердца остальных своим очарованием и сладострастием. «О, да». Хань Инсюэ на секунду замолчала и продолжила. «Небесный шаман и искатель снега спрашивали о тебе». Мировая система сделала объявление, поэтому все знали, что цены на землю, безусловно, просто заоблачные. Небесный шаман и другие просто отказывались верить, что Джан Ян откажется от этой прекрасной возможности. Поэтому было естественно, что они будут подозревать, будто Джан Ян уже что-то планировал в каком-то темном уголке игры. Джан Ян спросил: «И что ты им сказала?» «Я сказала только то, что ты все еще создаешь зелья. Ты жадюга». Джан Ян разразился смехом. «Ты смеешь обвинять меня в том, что я жадничаю? А если я жадина, то ты тоже только женщина. Значит, мы просто созданы друг для друга. Джан Ян сразу же пожалел о том, что только что сказал. Ты можешь флиртовать с кем угодно, но только не с этой ведьмой. О, у тебя еще лобковые волосы не выросли, а ты смеешь покушаться на меня? Ханин Сюэ оскорбила его. Джан Ян подумал о том, чтобы ответить ей: «На самом деле у меня есть все лобковые волосы». Но если подумать об этом, было бы неразумно делать это с такой ведьмой, позволив ей делать с ним все, что она захочет. Поэтому он отвлек ее, сменив тему. Седьмой этаж и предшествующий ему были схожи тем, что на обоих этажах царила мрачная атмосфера. Ни одного монстра не было видно. Он двинулся вперед. Внезапно болотистая земля разверзлась. Из нее выпрыгнул скелет со щитом в левой руке и топором в правой. Он, не ожидая, рванул в сторону Джан Яна. Нежить щитоносец. Элита. Уровень 36. ХП 60 тысяч. Бронированный монстр со щитом. Джан Ян без колебаний рванул прямо к врагу. Удар заблокирован. Удар заблокирован. И над Джан Яном, и над монстром появилась надпись «Удар заблокирован». Она появилась прямо над их головами. Джан Ян почувствовал приятное ощущение, думая о том, сколько раз он сможет использовать блок. Может ли этот монстр действительно конкурировать с ним? Первые обычные атаки были заблокированы с обеих сторон. Спустя секунду боя накопилось несколько пунктов ярости. Джан Яну не хватало ярости даже для активации самого простого навыка. Поэтому ему оставалось ждать следующего хода, чтобы атаковать. 571. Удар заблокирован. При их повторном столкновении Джан Ян еще раз успешно применил блок, сумев тем самым избежать урона. В то же время монстр получил сильный удар от взмаха мечом Джан Яна. С полученной яростью от удара, вкупе с теми пунктами ярости, которые он получил от заблокированного удара, Джан Ян смог применить навык. 1390. Горизонтальный размах. Уворот. Обычную атаку с последующим уроном от навыка нельзя было свести на нет, даже используя блок. Джан Ян заранее приготовился к этой атаке, переместив свое тело и тем самым уклонившись от удара. Хорошо, что навыки монстров обычно имели очень долгое время восстановления, в отличие от навыков игроков, иначе Джан Яну пришлось бы разбиться в лепешку, чтобы выиграть этот бой. Будучи бронированным монстром со щитом, он не только обладал высокой степенью защиты, но и пассивным навыком, который снижал входящий урон на 20%. Даже после того, как Джан Ян наложил на монстра 5 слоев подавления брони, вкупе с использованием орлиного взгляда, в попытке свести его защиту к нулю, Джан Ян смог нанести урон, который все равно был ниже, чем урон от обычной атаки. Но низкий урон все равно был уроном. Джан Яну было нетрудно увеличить количество ударов. Это был лишь вопрос времени, пока монстр, испустив предсмертный визг, упадет на землю, превращаясь в столб белого света и награждая Джан Яном большим количеством очков опыта. Он прикоснулся к телу монстра, чтобы найти всего лишь 3 серебряных монеты. «Чертов, бедный ублюдок!» Джан Ян ничего не мог с этим поделать, лишь испытывал постоянное презрение. Он провел более 2 часов, занимаясь зачисткой подземелья, прежде чем, наконец, смог добраться до конца 7-го этажа. 2 тяжело бронированных NPC столкнулись друг с другом. Один был низким и толстым, без сомнения, он был дварфом. В одной руке у него был щит, в другой — булава. Другой — большой орк с высоким и крепким телом, держащий копье обеими руками. Горизонтальный удар, разрез, рубящий удар, пронзание. Каждое движение, которое он делал копьем, было полно силы и энергии тигра. Раз он может держать щит, он должно быть воин класса щитоносец или хранитель. Другой же NPC, либо берсерк, либо тамплиер, раз способен владеть двуручным оружием. Оба эти монстра имели слот ярости над их головами, поэтому Джан Ян был уверен, что они, должно быть, были монстрами воинского типа. Брэндон Эль, серо-серебряный босс. Уровень 36. ХП 380 тысяч из 500 тысяч. Примечание. Командир батальона армии огненных волков. Определенно настоящий. Акаши Львиное Сердце. Серо-серебряный босс. Уровень 35. ХП 300 тысяч из 400 тысяч. Примечание. Командир 1-го батальона армии огненных волков. Определенно настоящий. Так вот почему не было никаких боссов на 6-м этаже. Они собрались здесь. Издалека увидев боссов, яростно сражающихся друг с другом, зрачки Джан Яна внезапно расширились. У него появилась неожиданная идея. Почему бы мне не подождать, пока уровень их ХП упадет до сотни или двух сотен тысяч, чтобы потом моментально убить их обоих? Он стал спокойно ждать в углу. «Акаши, ты тупица-орк! Сегодня тот день, когда я докажу тебе, что только тяжело бронированные воины со щитами являются истинными воинами, и я законный командир батальона!» Брэндон, размахивая своей булавой, кричал на врага. Акаши нанес 2 удара копьем. «Чепуха! Этого никогда не произойдет! Трус, прячущийся за толстой броней! Только бесстрашный вправе претендовать на звание воина! И ежели подумать, то если ты станешь командиром моего батальона, я вышибу тебе мозги!» «Мудак! Никто не смеет осуждать великого воина Дварфа! Особенно называть меня трусом!» «Я проткну твою слабую бронированную задницу своим всемогущим копьем!» 2 босса были одержимы убийством друг друга, позволяя Джан Яну насладиться разворачивающейся на его глазах драмой, тихо аплодируя от всего сердца. Чем безжалостнее они сражаются друг с другом, тем легче ему будет разобраться с ними потом. Битва между NPC проходила на совершенно ином уровне по сравнению с битвой между игроками. Даже просто смотреть на значение урона, выскакивающее на экране, было уже страшно. Урон варьировался от 20 до 100 тысяч. Представьте себе, что произошло бы, если бы такой урон был нанесен игроку. Он бы ничего не смог поделать. Смерть была бы неизбежна. Боссам потребовалось не так много времени, чтобы их уровень жизни упал. У одного босса осталось 30 тысяч очков ХП, а другой остался всего с 10 тысячами. Джан Ян не был уверен, что один из боссов действительно умрет. Но он был уверен в одном. Босс, который убьет своего оппонента, никогда не позволит Джан Яну забрать снаряжение своего врага. Джан Ян помчался прямо к боссам, решив стать рыбаком, который собрал мидии перед приливом, чтобы воспользоваться ситуацией. Бам! 1374, 1492. С помощью горизонтального удара он нанес значительное количество урона обоим боссам всего лишь одним ударом. «Сраный ублюдок! Ты смеешь вмешиваться в нашу священную дуэль?» Брэндон был в ярости от такой наглости, раскручивая булаву в сторону Джан Яна. Акаши также направил кончик копья на Джан-Яна, яростно крича. «Человеческий отброс! Только твой грязный рот не знает, что такое стыд! Я раздавлю тебя, коротышка!» «Ты, тупой орк, не упоминай слово «коротышка» передо мной, или я вышибу тебе мозги!» Брендон закричал на Акаши почти сразу. Оба босса направили свою атаку в сторону Джан-Яна. Блок! Джан-Ян отдал приоритет нападению на Акаши, так как у него было меньше ХП. Используя разрушительный удар, одновременно призвав чистый лотос, он приказал ей присоединиться к атакам по Акаши. 1488. Вдруг оба босса одновременно испустили рев, и их тела мгновенно покрылись красным светом. Брендон Эль использовал исцеление Берсерка. Акаши Львиное Сердце использовал исцеление Берсерка. Плюс 500 тысяч, плюс 100 тысяч. Два больших зеленых числовых значения выскочили прямо над головами Брендона и Акаши. «А черт побери!» Джан Ян немедленно выругался. «Вы издеваетесь надо мной? Оба босса владели навыком исцеления Берсерка? Если их перезарядка, как ожидается, будет длиться 2 минуты, убийство боссов станет невозможным, если мой урон не будет достаточно велик, чтобы опустить ХП боссов до нуля за это время. Повезло, что до этого Джан Ян использовал разрушительный удар на Акаши. Под влиянием эффекта уменьшающего лечения на 75%, исцеление Берсерка исцелило только 100 тысяч ХП. В этот момент только Брендон имел полный запас здоровья, в то время как здоровье Акаши было на отметке в 110 тысяч. Это значило, что Джан Ян одним взмахом меча нанес боссу урон в целых 290 тысяч. Он нанес больше урона, чем сами боссы. Чтобы нанести 300 тысяч урона за одну атаку, игрокам потребуется вооружиться полным комплектом легендарных артефактов и воспользоваться навыком высокого уровня с долгим временем восстановления. Так круто! Уклоняясь от атак обоих боссов, Джан Ян сосредоточил весь свой урон на Акаши, поклявшись, что первым уберет именно этого босса. Окруженный 2 боссами, Джан Яну было невозможно использовать блок, чтобы свести получаемый урон к нулю. Даже с его божественным навыком уклонения, он все равно не мог избежать всех атак. Поэтому Джан Ян пытался сделать все возможное, чтобы сохранить блок для Акаши, потому что воины-берсерки могут нанести один очень сильный удар с невероятным уроном, который будет слишком большим, чтобы пережить эту атаку. Ведь воин-хранитель был известен своей низкой силой атаки, но высокой защитой, что означало, что хранители смогут нанести ответный удар даже после получения некоторого урона. 915, 724. Основная атака Брендона наносила около 1500, поэтому, когда он ударил Джан Яна, нанесенный урон был в районе 900. Но с учетом кольца абсолютной защиты, полученный урон упал до 800. Однако Брендон владел навыком «Громовой удар», что имел способность наносить урон, который игнорировал уворот и блок. Цель пострадает, как только попадет в зону атаки. Босс будет использовать этот навык через примерно каждые 10 секунд, нанося значительный урон защищающемуся хранителю. В то же время Джан Ян пытался сконцентрировать свои атаки на Акаши. С боссами, атакующими как спереди, так и сзади, блок использовался по полной, да так, что по щиту был нанесен сильный удар, из-за чего он отлетел. Всего за минуту здоровье Джан Яна опустилось ко дну, в то время как у Акаши осталось всего лишь 30 тысяч ХП. Что касается чистой лотос, она пережила 4 громовых удара и умерла, испустив грустный крик. Исцеление Берсерка. Плюс 4870. Джан Ян мгновенно восстановил все свое здоровье и продолжил атаковать Акаши. Внезапно Акаши поднял копье вверх и начал вращаться на огромной скорости. Акаши Львиное Сердце использовал танец разрезающего торнадо. Скорость увеличена на 100%. Наносит 3000 физического урона в радиусе 3 на 3 метра в секунду. Длительность 3 секунды. Джан Ян использовал бы блок, чтобы принять атаку босса. Будь на поле битвы только Акаши. Но рядом с ним был дварф, мешающий ему своей булавой, что подтолкнуло его использовать блок на Брэндоне вместо Акаши. Защитная стена. Джан Ян, не задумываясь, принял спасшее его решение, использовав правильный навык. 240, 240, 240. Прошло 10 секунд, и защитная стена исчезла, а Джан Ян продолжил свое яростное нападение. Борьба с двумя боссами одновременно была для него слишком напряженной. Но если бы он умудрился каким-то образом убрать одного из них, то он смог бы медленно мучить второго босса, пока тот не умрет. Горизонтальный размах, разрушительный удар, силовой удар, удар щитом. Полоска ХП Джан Яна снова была опущена до самого дна. Эффект вампиризма меча любовницы был активирован. Убить, убить, убить! Ублюдок босс, пожалуйста, умри быстрее! Глава 120. Удача тоже часть силы. 30 тысяч, 20, 10 тысяч. Уровень ХП Акаши быстро истощался. Он, наконец, упал ниже 10 тысяч. У Джан Яна оставалось только 2849 ХП. 528, 528, 528. В это мгновение удар щитом стал последним ударом для Акаши. Сам по себе удар щитом наносил гораздо меньше урона, около 400 единиц боссам, которые носили броню с высоким показателем защиты. Но Джан Ян смог свести на нет броню босса благодаря подавлению брони и орлиному взгляду. Поэтому удар щитом смог показать себя во всей своей красе. Ура! Полоска жизней Акаши наконец опустилась к нулю. Он упал на землю, а у Джан Яна осталось всего лишь 518 жизней. Вы убили Акаши Львиное Сердце. Вы получили 400 тысяч опыта. Поздравляем! Вы достигли 31 уровня. Все атрибуты плюс 1. Получено 5 очков атрибутов. Золотое сияние окутало Джан Яна. Великолепно! Он получил еще один уровень. И что самое главное, игроки, получая уровень, автоматически восстанавливают свой уровень ХП до максимума. Джан Ян разразился смехом, ведь не было более подходящего момента, чем этот. Он мысленно уже приготовился умереть и снова пройти весь этот путь, чтобы все-таки убить второго босса. Но этот внезапный левелап пришелся просто идеально, спася его из столь опасной ситуации. Теперь, когда он сражался с низкой атакой и высокой защитой, Джан Ян больше не переживал. Это был лишь вопрос времени, когда он убьет противника. Кроме того, Джан Ян считал, что босс не сможет постоянно использовать исцеление Берсерка. Было очевидно, что это был одноразовый случай, позволяющий двум боссам, объединившись, восстановить свое здоровье, сражаться против игроков, которые, выждав нужный момент, нападут. Но, возможно, это была некая небрежность в дизайне, ведь перед срабатыванием навыка была некоторая задержка. Если бы боссы были запрограммированы на использование навыка исцеления Берсерка в тот же момент, когда в пределах их агрорадиуса появлялись игроки, то для них было бы невозможно никаким образом повлиять на скорость исцеления. В противном случае Джан Ян не смог бы убить Акаши до того, как уровень его здоровья опустился бы до нуля. Если бы Акаши восстановил все свое здоровье и имел бы 400 тысяч хп. Благодаря большой удаче, что была на его стороне, он поднял уровень, убив первого босса. Конечно, удача тоже является частью силы. Джан Ян повернулся к Брэндону. Сложность этого сражения заключалась в сражении с двумя боссами одновременно. Поэтому, убив одного, бой практически уже был завершен. Каждая атака ближнего боя, что наносилась Брэндоном, была встречена блоком. Конечно, Джан Ян получал некоторое повреждение от эффекта, что исходил от навыка «Громовой удар». Несмотря на то, что общий урон от этой атаки был около 600, Брэндон использовал его каждые 10 секунд. Но благодаря исцеляющему эффекту его брони, нескольких зелий лечения и постоянного использования исцеления берсерка и специального эффекта его меча, Джан Ян мог спокойно держаться. Единственным недостатком было то, что босс обладал навыком, что сокращал получаемый урон на 20%. Не говоря уже о том, что у него было целых 500 тысяч хп, что сделало его убийство более медленным, чем убийство предыдущих боссов, с которыми Джан Ян сражался ранее. Битва продолжалась 12 минут, пока Брэндон, наконец, потеряв последние единицы хп, не закрыл глаза и не упал. Джан Ян вздохнул с облегчением. Это была очень утомительная битва, но она определенно была хороша. Сражаясь с двумя боссами одновременно, победив их, Джан Ян чувствовал себя потрясающе. Он ничего не мог сделать, кроме как захихикать. Хе-хе-хе! Так что он даже не смог услышать, как его вызвала Ханинь Сюэ. Наконец, после ее многочисленных криков, он услышал ее и пришел в чувство. «А? Ты глухой или тупой? Я так долго звала тебя. Ты меня что, вообще не слышишь?» Ханинь Сюэ сердилась. «Я отвлекся. Прости меня». «Мне стоит называть тебя глупым Джаном или глупым Ю». Ханинь Сюэ говорила не по делу, а просто болтала сама с собой. Джан Ян тяжело вздохнул. «Я предполагаю, что ты звонишь не для того, чтобы спрашивать меня об этом». «О, верно». Ханинь Сюэ быстро среагировала. «Так вот, мы прошли первый этаж, но полностью его очистив, спровоцировали всех игроков из города. Поэтому я обсудила это с Искателем Снега и некоторыми другими, и мы пришли к выводу, что другие игроки тоже могут войти. Мы уже вошли на второй этаж. Первый этаж был полностью зачищен». Джан Ян несколько раз кивнул. «Лучше не провоцировать общественный гнев. Ведь если они объединятся, ни одна гильдия не сможет им ничего противопоставить». «Как твое продвижение?» «Только что убил босса на 7-м этаже». «Оу, это было довольно быстро. Ты можешь самостоятельно убить босса? Это же просто потрясающе!» «Что ж...» Улыбнувшись, гордо проговорил Джан Ян. «Хорошо, держи меня в курсе ваших продвижений». «Хорошо, вас поняла». Самым захватывающим моментом после убийства босса был обыск его тела, лежащего перед игроком. Лучший момент, которого Джан Ян с нетерпением ждал. «Кровавый нагрудник. Серо-серебряная кожаная броня. Броня плюс 8, живучесть плюс 70, сила плюс 8, ловкость плюс 42, гнездо первого уровня 1, гнездо первого уровня 2, необходимый уровень 30. Судя по атрибутам, кровавый нагрудник давал на 50% лучшее значение атрибутов, чем броня классов вора и охотника. но игроки, как правило, не отказывались от эффектов, что давал полный комплект вещей в пользу отдельной вещи. Ведь эффект комплекта работал только тогда, когда одеты были все части сета. Впрочем, Джан Яну, обладающему 5 частями полного сета, которые увеличивали его урон на 10%, пришлось бы заменить по крайней мере 4 части его нынешнего комплекта на вещи 30 уровня, чтобы получить такой же эффект. 3 части брони давали в качестве бонуса атрибут исцеления, что было для него неплохим подспорьем. Это было похоже на то, словно кто-то постоянно применяет на него навык исцеления. Он определенно не собирался заменять свой нынешний сет. Если сравнивать их друг с другом, снаряжение 30 уровня дает большее количество ХП, увеличивая максимальный запас жизни. Но стоит отложить этот предмет, потому что он пока что не мог выполнить требования к максимальному уровню живучести, чтобы бросить вызов 4-му боссу в подземелье 40-го уровня с его нынешней броней 20-го уровня. Поэтому он решил сохранить этот нагрудник в качестве меры предосторожности. Ботинки быстрого путешествия. Серо-серебряный. Тяжелая броня. Броня плюс 12. Живучесть плюс 40. Сила плюс 16. Ловкость плюс 4. Гнездо 1-го уровня. Если надето на персонажа, скорость передвижения увеличена на 10%. Требуемый уровень 30. Увеличение скорости движения на 10%. Это действительно здорово. Но жаль, что божественное масло уже использовано. Несмотря на то, что в последнее время одинокий пустынный дым уничтожал босса в пещере костей, божественное масло, что увеличивало скорость передвижения, больше никогда не появлялось среди трофеев. Шлем Акала. Серо-серебряный, тяжелая броня. Броня плюс 12, живучесть плюс 80, сила плюс 34, ловкость плюс 6, гнездо 1-го уровня 1, гнездо 1-го уровня 2, требуемый уровень 30. Очень даже неплохо. Из них выпало 2 единицы снаряжения с высокими значениями живучести. Кроме 3 предметов серо-серебряного снаряжения, было еще 7-8 штук зелено-медных одеяний. Даже не став их рассматривать, Джан Ян положил все предметы в инвентарь. Если он собирается получить договор на покупку земли в каком-нибудь хорошем месте, то, возможно, сможет открыть свой собственный магазин. К тому времени это снаряжение можно будет использовать, чтобы разнообразить список товаров. Среди выпавших вещей еще была и книга навыка. Книга навыка «Ярость крови». Использование позволяет выучить навык «Ярость крови». Требование. Класс «Воин». Глаза Джан Яна слегка расширились. Он мгновенно коснулся книги навыков, чтобы изучить ее. «Ярость крови. Пожертвуйте часть своего здоровья, чтобы получить ярость. Расход 1% ХП. Время восстановления 1 минута. Это был прекрасный навык, особенно в начале сражения с монстрами. 30 очков ярости было достаточно, чтобы применить навык. Джан Ян продолжил свое путешествие, направляясь ко входу на 8-й этаж подземной башни. В тот момент, когда Джан Ян вышел с правой лестницы, он вдруг увидел вспышку белого света, за которой последовали непрерывные удары молний, сопровождавшиеся оглушительными раскатами грома. Это был совершенно иной мир, полный молний, что били в землю, с яркими вспышками белого света. Их было так много, что это очень пугало. По этому этажу были разбросаны несколько монстров, но все они постоянно поражались ударами молний. Они погибали, превращаясь в кучку белого пепла, всего лишь после нескольких ударов. А затем появлялись новые монстры, чтобы точно так же, как и их предшественники, стать жертвами безжалостных ударов молний. А весь этот процесс был очень быстрым. В стиле второго этажа башни это место было похоже на механизм. Даже пол был покрыт тем же материалом из камня, выложенным квадратами. Только что на этот раз он был не черно-белым, а полностью белым. Джан Ян не очень-то и хотел проверять на своей шкуре урон, наносимый молнией. Поэтому все, что ему нужно было сделать, это посмотреть на то, как быстро под этими ударами загибались монстры. Таким образом, он смог узнать примерный урон, наносимый за один удар молнией, который равнялся приблизительно 4000 урона. Они бьют беспорядочно. Именно такое было впечатление у Джан Яна, когда он впервые вошел на этот этаж. Казалось, что не было никакой схемы, чтобы предугадать, куда же ударит молния, которые всегда били в разные точки. Наконец, он начал понимать закономерность, согласно которой бьют молнии. Его глаза становились шире с каждой секундой. Лево, лево, право, право, право. А затем лево, право, право, лево, лево. Джан Ян про себя повторил последовательность ударов, а потом, еще раз посмотрев на узоры молний, наконец принялся действовать. Вперед! Лево, лево, право, право, право. Все шло хорошо. Лево, право, право, лево, лево. Он сумел прорваться, но... молния смогла поразить его один раз. Но Джан Ян не остановился, продолжив двигаться вперед. Один воин-скелет заспамнился прямо рядом с Джан Яном, держа гигантскую булаву обеими руками, втягивая Джан Яна в бой. Скелет-воин ударил булавой Джан Яна. Джан Ян повернулся и использовал блок, полностью проигнорировав монстра и продолжив свое движение. Бах! Молния ударила монстра, уменьшив уровень его ХП на 4000. Казалось, что это была лишь десятая часть от его здоровья. Разъяренное чудовище завыло и раз за разом наносило удары булавой. Джан Ян разворачивался и использовал блок, отбивая атаку. А затем, как и раньше, не решаясь остановиться даже на секунду, устремлялся вперед. Удары молнии не думали прекращаться. Монстр продержался недолго. Всего за несколько секунд он, обернувшись белым светом, превратился в кучку вещей. Среди сброшенного лута было снаряжение, вспыхнувшее зелено-медным блеском. Все, что мог сделать Джан Ян, просто посмотреть, даже не задумываясь о том, чтобы подобрать эти вещи. Он знал, что если бы поддался своей жадности, то непременно был бы поражен множеством ударов этих смертоносных молний. В то же самое время у Джан Яна вдруг возникнула странная мысль. Что если бы Ханин Сюэ или Вэй Янер были в такой ситуации? Эти две девушки, скорее всего, были бы поражены молнией, пытаясь добраться до добычи. Ну, с вероятностью 80%, именно так все и было. Блеснула серая тень. Это был другой монстр, который появился недалеко от Джан Яна. На этот раз это был монстр типа заклинатель. В тот момент, когда он увидел Джан Яна, монстр поднял свой посох и начал зачитывать заклинание. Бах! Молния ударила в монстра, сбив его каст. Тварь продолжала повторять заклинание с непреклонной верой в успех. Когда игроки или обычные монстры читают заклинания, входящие атаки задерживают время, требуемое на то, чтобы закончить каст заклинания. Несколько раз в монстра ударила молния, откладывая 3 начальных секунды, требуемых для завершения каста заклинания до 6 секунд. После этого послышался звук, и теневая бомба была запущена в направлении Джан Яна. 800! В свою очередь, монстр был поражен жестоким ударом молнии. 300 тысяч ХП были мгновенно превращены в жалкие 6 тысяч. Еще 2 удара молнии. Монстр превратился в кучку пыли, тщетно пытаясь произнести второе заклинание теневой бомбы. 50 метров, 100 метров, 200 метров. Джан Ян постоянно продвигался вперед. Один монстр, 5 монстров или даже 7 монстров. Бесчисленное количество тварей появлялось на его пути. Но ни одна из них не смогла прожить более 15 секунд. Каждый из монстров был убит разрядами молний. Монстры, которые наносили физический урон, не беспокоили Джан Яна, ведь он мог воспользоваться блоком для того, чтобы нейтрализовать входящий урон. Однако его беспокоили монстры, наносившие магический урон, поскольку Джан Яну ничего не оставалось, кроме как выдержать один или два удара заклинаний. Тем не менее, одно красное зелье вкупе с исцелением берсерка позволяло ему поддерживать высокий уровень ХП. Более чем 10 минут спустя Джан Ян наконец-то смог пробраться через область этих молний. Он очень долго не мог отдышаться. Несмотря на то, что это заняло всего лишь около 10 минут, но поддержание высокого уровня концентрации на протяжении этих 10 минут довольно сильно утомляло. И там даже не было босса. Джан Ян посмотрел на широко распахнутые двери. В своем сознании он понял дизайн этой области. Если дверь на следующий этаж была закрыта, то где-то поблизости должен быть босс. Но если двери были открыты, это могло означать только одно. Босса не было. Когда он подошел к двери, босс так и не появился. Только сундук, объятый серебряно-белым сиянием, тихо стоял у входа. Глава 121. Спасение Мерлинды. Джан Ян поднялся по лестнице, чтобы открыть серебряный сундук. 10%. 40%. 70%. Сундук открылся, представив свое содержимое глазам Джан Яна. 3 экземпляра зелено-медного снаряжения и бутылочка с зельем. Вполне естественно, что Джан Ян даже не стал тратить время на изучение зелено-медного снаряжения. Он быстро положил его в свой инвентарь. Затем он начал рассматривать бутылек с зельем. Все зелья, которые падали из боссов или сундуков сокровищ, было невозможно создать или получить рецепт их создания. Они обычно были очень редкими и ценными предметами. 3 экземпляра зелено-медного снаряжения можно было рассматривать как продукты кожевенного, портняжного или кузнечного ремесел. Однако эти предметы были не из тех, рецепт создания которых нельзя было выучить и, следовательно, создать. Цветное зелье новичка. Расходный материал. Использование. Увеличивает все волшебное сопротивление на 1000. Продолжительность 8 минут. Время восстановления 2 минуты. Требуемый уровень 30. Как и ожидалось, эффект был невероятно хорош. В God's Miracle было 5 типов магических атрибутов. Лед, огонь, тень, природа и свет. Игроки-алхимики могли обучиться созданию зелий всех 5 типов магического сопротивления. Но, к сожалению, одно зелье могло иметь только один эффект сопротивления и никак иначе. Так же, как Джан Ян научился созданию зелья сопротивления магии тьмы новичка, которое усиливало сопротивление только атрибуту тьмы, Джан Ян осторожно, с трепещущим сердцем, положил зелье в рюкзак. Сначала он переживал о том, как ему одержать победу над финальным боссом, злым колдуном Терпотом Риаром. Исходя, очевидно, из его имени злого колдуна, становилось ясно, что босс определенно был монстром магического типа, который будет использовать различные заклинания и наносить магический урон. Борьба с элитным монстром-заклинателем была для Джан Яна адом. Он определенно умрет ужасной смертью, если пойдет против этого босса. Но теперь, когда у него появилось цветное зелье новичка, у него появилась надежда на победу. Джан Ян вошел в туннель и пошел по ступенькам. После многих поворотов Он, наконец, нашел путь на 9-й этаж башни. «Пожалуйста, помогите мне!» Как только нога Джаньяна коснулась пола 9-го этажа, отовсюду послышались бесчисленное количество стонов и звуков плача. По его спине пробежал холодок. Он отметил необычный дизайн этажа, который был похож на больничные палаты. Повсюду были столы для экспериментов, от которых он не мог оторвать взгляда. На каждом столе было какое-либо существо. Люди, эльфы, орки, дварфы и даже гномы. Все они были выпотрошены, их конечности отрезаны, они мучались от боли. Некоторые из них, те, кто еще был жив, плакали и стонали. Бесчисленное количество скелетов патрулировали это место, ходя взад-вперед, держа в своих руках мечи, булавы и топоры. Каждый шаг сопровождался звуком бьющихся друг об друга костей. В сочетании со стонами и плачем это делало атмосферу еще более ужасной. Нет никаких сомнений, что он является крайне злым колдуном. Более злым и опасным, чем Джек-потрошитель или другой маньяк. Джаньян мгновенно поднял свой меч любовницы и начал двигаться вперед. В одно мгновение он приблизился к скелету и начал забрасывать его взрывными атаками. Элитный страж. Элита. Уровень 36. ХП 80 тысяч. Несмотря на то, что у него было немного больше ХП, это не меняло того факта, что он по-прежнему оставался монстром, способным наносить только физический урон. Это означало, что монстр умрет медленной и мучительной смертью. Прошла минута. Элитный страж, умирая, гневно зарычал, превратившись в белый свет, и оставив после себя немного добычи. Джаньян все подобрал и продолжил двигаться вперед. Это была бойня. Пока он шел вниз, убивая бесчисленное количество монстров, оставлявших огромное количество не особо ценных предметов и снаряжения, которые заняли столько места в рюкзаке Джаньяна, что ему пришлось выбросить некоторые дешевые, бесполезные предметы, чтобы оставить место для вещей получше. Джаньян уничтожил очередного монстра и начал его обыскивать. Ключ от лаборатории номер 1. Специальный предмет. Использование. Открывает дверь лаборатории номер 1. Джаньян на мгновение замер. Несмотря на то, что были сотни или даже, может быть, тысячи экспериментальных таблиц, ни одна из них не была классифицирована как комната или лаборатория. Он внимательно рассмотрел монстра, заметив, что его имя сильно отличалось от названий других монстров. Его звали Охранник лаборатории номер 1. Ну, пока это не имеет значения. Просто положу его в сумку и займусь им позже. Джаньян подобрал ключ и продолжил двигаться по этажу. Убивая, нарезая и рубя все вокруг, ему потребовалось 3 часа, чтобы, наконец, добраться до конца этажа. Только посмотрите на время. Уже почти 1 часа ночи. Вы, Янир и Банда, определенно ушли в офлайн и уже видят 10-й сон. Но помня о том, что они сказали ему ранее, Багровая Ярость, Доминаторы, Достигнувшие Небес и другие гильдии продвигаются вместе с ним, стремясь получить первыми на сервере разрешение на аренду земли, Джаньян просто не имел возможности пойти спать или передохнуть. Учитывая, что он убил боссов на всех этажах, не было никакого шанса, что другие игроки будут надолго задержаны монстрами и ловушками. Он проснулся бы, чтобы обнаружить, что его превзошли другие, или даже что он уступил свою аренду земли другим. Тогда он решил пройти эту башню до конца. Он просто останется в игре на всю ночь. Вход на 9-й этаж был похож на вход на 8-й этаж. Широко раскрытая дверь, означало, что на этом этаже тоже не было босса. Джан Ян начал осматриваться. Если не было никаких боссов, то здесь, по крайней мере, где-то должен находиться сундук с сокровищами. Никаких сундуков не было, однако, на том же месте, где на прошлом этаже был сундук, сейчас была небольшая каменная комнатка, в которую вела запертая дверь. Джан Ян достал ключ из своего рюкзака, и с маленьким усилием он открыл замок двери и широко ее распахнул. Это была обычная лаборатория, в которой было полно различных трубок, бутыльков, полных различными цветными жидкостями. Посреди комнаты стоял большой экспериментальный стол. На нем лежала эльфийская девушка, у которой все конечности были на месте. Ее шея была скована странным предметом. Она не могла пошевелиться даже на дюйм. Из одной из ее рук выходила трубка, вливающая в нее какое-то странное химическое вещество зеленого цвета. Только одному богу было известно, что это было. Эльфийская девушка, услышав звук открывающейся двери, заставила себя повернуться. Когда она поняла, что в двери стоял обычный настоящий человек, ее лицо мгновенно загорелось радостью и удивлением. «Храбрый воин, пожалуйста, помоги мне!» Плененная Мерлинда. Песнь леса. Элита. Уровень 45. ХП 38123 из 45000. Прямо над ее головой был огромный желтый восклицательный знак. «Дружелюбный эльф, ты можешь сказать мне, как я могу помочь тебе выбраться из твоего заточения?» Джан Ян не верил, что он сможет легко перерезать эти странные выглядящие оковы. «Я была пленена оковами тени злого колдуна Трпотариара. Только камень элементов сможет спасти меня от плена этих оков. Камень элементов находится в руках Рона Уизли, генерала смерти». «Да, вы не ослышались, Рон Уизли, все верно». «Он находится в самой глубине следующего этажа. Храбрый воин, пожалуйста, помоги мне. Я чувствую, что моя воля ослабевает. Злая сила Трпотариара пагубно влияет на мою веру в бога Луна. Я не смогу этого долго выдержать». Мерлинда издала болезненный стон. «Плененная Мерлинда, песня леса, выдала вам задание. Спасти Мерлинду, песня леса. Принять или отказаться?» «Принять». «Спасение Мерлинды, песня леса. Сложность, ранг С. Описание. Убейте Рона Уизли, заберите камень элементов и спасите Мерлинду, песня леса. Вы сможете найти Рона Уизли на 10-м этаже подземной башни. Примечание. Вы должны сделать это как можно скорее. Если душа Мерлинды попадет под контроль Трпотариара, до того, как вы ее спасете, квест будет провален. Прогресс. Спасение Мерлинды, песни леса. 0 из 1. Джан Ян заметил, что ХП NPC упало на 90 единиц с того момента, когда он начал говорить. Оно уменьшалось примерно на 3 единицы в секунду. Если уровень ее жизни упадет до нуля, это будет значить только одно. Она попадет под контроль злого колдуна, став такой же нежитью, как и существа на предыдущих этажах. Джан Ян, выполнив некоторые расчеты, пришел к выводу, что у него осталось всего лишь 3 часа. Хотя казалось, что этого достаточно, на практике зачистка всех монстров на этаже занимает от 2 до 3 часов. Кроме того, учитывая время, которое придется потратить на убийство босса, у него почти не останется времени. Не теряя даже секунды столь драгоценного времени, Джан Ян, приняв квест, направился прямо ко входу на 10-й этаж. Несмотря на то, что он не знал, как ему поможет спасение NPC, Но раз система выдала этот квест, эта девушка определенно сыграет особую роль во всем этом. Серверное объявление. Игрок Джан Ю стал первым игроком, чья нога ступила на 10-й этаж подземной башни, став ближе к аренде земли. Джан Ян только что ступил на 10-й этаж, и в этот момент система решила преподнести ему огромный сюрприз, оповестив об этом достижении всех. С холодком, бегущим по позвоночнику, Джан Ян от гнева начал сыпать проклятиями. План сколотить себе состояние по-тихому был уничтожен этим серверным объявлением, привлекающим внимание всех и каждого. Хорошо, я могу с этим смириться, но делать объявление о том, что я ступил на 10-й этаж, это похоже на сообщение важной информации каждому игроку, что стоит на вершине, не требуя ничего взамен. Говоря им, что кто-то очистил этаж быстрее, чем они. Сначала было много конфликтов между такими гильдиями, как Багровая Ярость, достигнувшая небес и Доминаторы. Несмотря на то, что они временно объединили свои силы, чтобы совместными усилиями продвигаться в подземной башне, они все равно строили козни друг другу, пытаясь замедлить своих соперников в надежде на то, что станут первыми. Небольшая задержка по времени не смогла бы сильно навредить. Было бы еще лучше, если бы они смогли привести к гибели другие гильдии в этом процессе. Но из-за этого внезапного объявления, сделанного дурацкой системой оповещения, будь то гильдии в городе Белого Нефрита или гильдии из других 7 главных городов, все они временно забудут про свои обиды и станут работать вместе, чтобы очистить все этажи подземной башни на пути к ее сердцу. Снова сражаетесь друг против друга. У вас вот-вот уведут кое-что прямо из-под носа. Так какого черта вы все еще думаете о войне друг с другом? Изначально планировалось выйти на сцену спокойно, но теперь это просто здорово. Теперь об этом знает весь мир. Вашу ж мать! Джан Ян уже спешил завершить свой квест, и теперь он не мог позволить себе допустить еще больше ошибок. На 10-м этаже было меньше монстров, чем на предыдущих. Однако все эти монстры, а в основном были магического типа. Это был самый ненавистный тип монстров для Джан Яна, с которыми он не сильно хотел сталкиваться. Ученик ведьмы Гермионы. Элита. Уровень 34. ХП 30 000. С рывком и последующим вызовом марионетки он продолжил свои безумные рубище-режущие атаки. Так как Джан Ян держал внутри весь гнев и всю обиду в течение долгого времени, то теперь, наконец, он получил прекрасную возможность отыграться на этих монстров, пробив себе дорогу. Хранитель воспользовался исцелением берсерка и эффектом вампиризма, которые прекрасно дополняли друг друга, излечивая его. А пока эти навыки были в кулдауне, он использует бинты, чтобы компенсировать их. Повезло, что на пути у него было не так много монстров. Уже примерно через 40 минут Джан Ян достиг конца этажа. Дверь на 11-й этаж была плотно закрыта, а перед дверью стоял человек в серой рубашке с мечом. Человек был крайне высоким. Оба глаза его горели призрачным зеленым пламенем, указывая на то, что он был нежитью. В руках он держал большой длинный меч. Рон Уизли, генерал смерти, серо-серебряный командир. Уровень 36. ХП 600 000. Примечание. Лучший слуга Терпота Риара. Это должен быть босс физического типа. Не стоило бояться. Не говоря уже о том, что у него было всего лишь 600 000 ХП. Даже если бы у него был 1 000 000 ХП, Джан Ян все еще смог бы победить. Подняв свой меч, Джан Ян бросился к боссу на высокой скорости. У него не было времени на игры. Хранитель должен был действовать быстро, как ради спасения Мерлинды, так и для того, чтобы сохранить свою лидирующую позицию, дабы получить аренду земли. Глава 122. Рон Уизли. «Черт возьми, я еще удивлялся, что мы так и не заметили никаких признаков присутствия босса после прохождения 5 этажей. Джан Ю, этот мелкий паршивец, всегда на шаг впереди нас», — злобно говорил скромный джентльмен, стиснув зубы. Его ненависть к Джан Яну была глубокой, и теперь он снова был одурачен Джан Яном, не зная об этом. Он вот-вот сгорит от собственного гнева. «Неудивительно, что члены одинокого пустынного дыма уже ушли в офлайн. Похоже, что часть их уже находится впереди нас». Скромный джентльмен попытался спровоцировать другие две гильдии, чтобы они направили свой гнев на Джан Яна, дабы втоптать одинокий пустынный дым в грязь за счет командной работы сразу 3 гильдий. Но Искатель Снега мягко улыбнулась и сказала: «Уничтожение полевых боссов было основным занятием всех нас. Однако, это всегда требовало определенного проворства и скорости. Все зависит от наших собственных возможностей. Доберемся мы до них первыми или нет? Так что не стоит ли нам прекратить разглагольствовать, а, скромный джентльмен?» Небесный шаман засмеялся с презрением. «Он просто жадный и скупой лицемер, который только и думает о том, как бы захапать себе все самое лучшее. Он даже не задумывается о своем плохом поведении». Когда эти двое раскритиковали его до такой степени, что его лицо слегка позеленело, скромный джентльмен заговорил с мрачным видом: «Так мы просто продолжим сидеть и позволим одинокому пустынному дыму претендовать на аренду земли. А затем будем поздравлять их с улыбками на наших лицах». Искатель Снега снова улыбнулась и сказала: «Я уже сказала, что полевые боссы достаются тем, кто действует быстрее других. Поэтому мы никогда не узнаем результатов до последнего момента. Все может измениться. Так что теперь мы не должны поднимать оружие друг против друга, не должны мешать друг другу. Мы должны начать работать сообща, чтобы ускорить процесс прохождения башни». «Хо-хо, гильдмастер Снег действительно быстра во всем», — проговорил скромный джентльмен, посмотрев на красивое лицо Искателя Снега и ее буфера, подобные 2 горам, втайне пуская слюни. Ранее в других играх проводились офлайн-соревнования, именно на таких соревнованиях он имел честь увидеть настоящую личность этого человека, что была одновременно красивой и сексуальной. Он в течение некоторого времени уже подумывал о том, какими грязными вещами они будут заниматься, но это было так печально. Как бы он ни пытался услужить ей или произвести на нее впечатление, она никаким образом не реагировала. Наморщив брови, небесный шаман сказал: «Мы прекрасно осведомлены о ситуации одинокого пустынного дыма. Кроме Джан Ю, определенные способности есть у маленького Снега и его банды. Всего получается, что их 5. Мы знаем, что все 5 сейчас сражаются поодиночке. А количество оставшихся членов одинокого пустынного дыма не превышает 300. Все они рассеяны. Но мы также знаем, что эти 300 человек находятся на 3-м и 4-м этажах. Кое о чем подумав, Искатель Снега спросила: «Небесный шаман, ты хочешь сказать, что Джан Ю сейчас один?» Если одинокий пустынный дым от нас ничего не скрыл, то боюсь, что так. Небесный шаман кивнул головой. Люди, слушавшие разговор трех гильдмастеров, не могли сделать ничего, кроме как втянуть воздух от удивления. Они, конечно, уже испытали на своих шкурах мощь монстров подземной башни, что были чертовски сильны. Поэтому игрокам было трудно сохранять свой боевой дух. Если Джан Ю смог пройти по этому пути один, не говоря уж о том, что убийство обычных монстров доказывало, что он невероятно силен, то что насчет боссов? Неужели разрыв между ними в плане силы настолько велик? На другом этаже башни наемники Меча и Огня направили свои основные силы в крестовый поход, чтобы заполучить аренду земли. Они собрали группу из 10 человек, чтобы собрать штормовое построение. Хотя их было мало, но каждый из них был профессионалом своего дела. Они были словно острое копье, неостановимое, расчистившее путь до 7-го этажа подземной башни. Они были более эффективны, чем 3 основные гильдии вместе взятые. В тот момент, когда они увидели объявление, доминирующий клинок остановился и сказал: «Этот Джан Ю гораздо сильнее, чем мы могли себе представить!» «Я и 44-й бандит, первые, кто добрался сюда. Мы можем гарантировать, что ни один монстр на этом этаже не был убит. Это может значить только одно. Джан Ю прошел через толпы монстров, не убив ни одного из них, воспользовавшись особенностью входа. Он кардинально изменил ситуацию на этаже, используя этих монстров, чтобы заблокировать игроков, пришедших сюда». Всплывающий вверх серьезно проанализировал ситуацию. «Но это также значит, что...» «Он определенно один!» Доминирующий клинок и всплывающий вверх сказали это в унисон. «44-й бандит, не называй моего имени, вы двое идите вперед, подкрадитесь к Джан Ю и убейте его! Аренда земли должна принадлежать только нам, наемникам Огня и Меча!» Доминирующий клинок говорил в господствующем тоне. 44-й бандит и не называй моего имени оба были игроками класса вор. С помощью невидимости они могли с легкостью пройти через этих монстров, не тронув их пальцем. Монстры с глазами истины находились только на первом и втором этажах. «Есть!» В следующее мгновение 2 вора мгновенно перешли в режим скрытности и медленно двинулись вперед. «Ага! Еще один живой материал, который будет использован в качестве подопытной крысы! Мастер Терпатриар однозначно будет доволен!» У Изли был огромный радиус обнаружения. Он умудрился заметить Джан Яна, шедшего к нему, издалека на довольно-таки большом расстоянии. Он вытащил свой огромный меч и взмахнул им в сторону Джан Яна, пытаясь разрубить его пополам. Блок 195. Блок нейтрализовал часть повреждений. Когда со щитом, что был высоко поднят, столкнулся огромный меч, который босс направил на него, вспыхнул сноп искр. «Эй, босс, просто откажись от бесполезной борьбы. Просто склони свою голову и приготовься к смерти». Джан Ян счастливо засмеялся. «Вместо того, чтобы сражаться в нудной тишине, почему бы не подразнить босса и не повеселиться?» Он даже мысленно призвал чистый лотос, начав атаковать Уизли. В отличие от игроков, боссам требовалось некоторое время на выполнение всех навыков, начиная с самых обычных атак. 97%, 94%, 91%. Полоска ХП Уизли медленно, но верно уменьшалась. Босс внезапно выпустил гневный рев. После удара, который не попал в цель, Уизли перехватил меч другой рукой и воткнул его прямо в землю. Вдруг во всех направлениях стал распространяться черный свет. Область, по крайней мере, в 3 метра радиусом, с центром, где стоял босс, мгновенно превратилась в сферу тьмы. А вы попали под эффект налета нежити. Скорость передвижения уменьшена на 50%. А вы получаете 500 урона от темной ауры каждые 2 секунды. Эффект будет длиться до тех пор, пока вы не покинете радиус действия налета нежити. Джан Ян уже начал отступать в тот момент, когда заприметил странное поведение босса. Но использование навыка было намного быстрее, чем скорость движения игрока. Над головой Джан Яна появился символ негативного эффекта, за которым последовало мгновенное снижение скорости его передвижения. Ему повезло, что он начал бежать заблаговременно. Даже с уменьшенной скоростью передвижения ему удалось выбежать из радиуса налета нежити, отделавшись надписью 400, всплывшей над его головой. Когда он покинул радиус действия этого проклятия, отрицательный эффект, наложенный на него, был автоматически снят. Применив этот мощный навык, Уизли немедленно вытащил свой меч из земли и продолжил атаковать Джан Яна. Блок, блок, блок! Было очень плохо, что частота атак босса была не очень высокой. Он взмахивал мечом каждые 2-3 секунды. Но, судя по сильному и тяжелому удару меча, Джан Яну казалось, что урон от каждого такого удара будет выше 3000. Используя теневой шаг, чистому лотосу удалось избежать эффекта налета нежити. Затем она продолжила тыкать и ударять босса в спину, нанося ему некоторые повреждения. Но не было ничего удивительного в том, что она смогла выдержать всего лишь 2 атаки босса, уменьшивших ее здоровье на 1000 пунктов. Джан Ян смог не потерять большую часть своих ХП благодаря нескольким успешным блокам. Он мог полагаться на исцеляющие эффекты от набора его брони, чтобы полностью восстановить свою полоску жизни. Прошло еще 10 или около того секунд. Уизли снова воткнул свой меч в землю, повторно активируя еще один налет нежити. Джан Ян был уверен, что босс будет использовать этот навык каждый раз, когда уровень его ХП будет падать на 10%. 78%, 77%, 75%. Зрачки Уизли мгновенно вспыхнули. Его обычные глаза, мало чем отличающиеся от глаз обычного человека, загорелись зеленоватым, призрачным пламенем. Со звуком взрыва его большой меч был окутан темной пеленой, испуская ужасающую ауру. Рон Уизли использовал навык Тени Смерти. Все физические атаки получают дополнительные 100% урона от тьмы. Длительность 5 секунд. Блок 3200. О, господи! Джан Ян сразу же активировал замену. Иммунитет! Иммунитет! В течение 5 секунд босс нанес серию из 3 последовательных ударов. Кроме первой атаки, урон от остальных был нейтрализован дополнительными эффектами непобедимости, что был активирован сразу после применения замены. Даже с 20% пассивным уменьшением урона Джан Ян все равно получил урон от темной магии в размере 3200 очков, что значило, что босс обычной атакой должен был наносить 4000 урона. Босс использовал Тени Смерти, когда уровень его жизни опустился до 75%. Значит, он будет использовать этот навык каждый раз, когда он будет терять 25% жизни. Слуга мог выдержать всего лишь одну атаку Тени Смерти, оставив на Джан Яна 2 последующие атаки. 3 минуты спустя ХП босса упало до отметки в 60%. Был применен 4-й налет нежити, за которым последовало 2 числовых значения 500, всплывших над головой чистого лотоса, опустошив ее полоску жизни. «Ха-ха-ха! Ты слабая душа! Просто смирись со своей жалкой судьбой!» Уизли взмахнул мечом, словно пританцовывая. Обычно, когда босс убивал игрока или его питомца, он что-нибудь говорил. «Ты слишком много болтаешь!» Джан Ян пристально наблюдал за уровнем жизни и босса. Ведь в тот момент, когда он опустится ниже 50%, налеты нежити и тени смерти будут тут же активированы, делая этот момент самым опасным в этой битве. К сожалению, зная он о навыках босса раньше, он бы помедлил с призывом слуги, приберегая замену. 59%, 55%, 50%. «Отправляйся в ад, ты ничтожная душонка!» Уизли со всей силы воткнул меч в землю и снова активировал налет нежити. Джан Ян сразу же побежал. Рон Уизли использовал навык тени смерти. Все физические атаки получают дополнительные 100% урона от тьмы. Длительность 5 секунд. Применив тени смерти, босс тут же рванул за Джан Яном, предварительно вытащив свой клинок из земли. 400, блок, 3200. В этот момент Джан Ян использовал исцеление берсерка, мгновенно полностью восстанавливая свое здоровье. Блок, плюс 100, 3200. Второй удар меча был отбит блоком, но урон от элемента тьмы не был отбит, и поразил Джан Яна. Эффект вампиризм меча любовницы активирован. 1573 горизонтальный размах. Плюс 1573. 1499 разрушительный удар. Плюс 1499. 777 обычная атака. Плюс 777. В мгновение ока уровень жизни Джан Яна снова достиг максимума. Блок минус 3200. Эффект теней смерти закончился на третьем ударе босса. «Ха-ха! Ты должен принять свою судьбу и умереть!» Джан Ян расхохотался. С каждым росчерком своего меча, полагаясь на эффект восстановления от набора брони, вкупе с использованием красного зелья, он мог медленно восполнить потерянное ХП. 40%. 30%. Спустя 2 минуты полоска ХП босса приблизилась к 25%. Что значило, что вот-вот будет третье применение навыка «Тени смерти».